когда сквозная паутина разносит нити ясных дней, и под окном у селенина далекий благовест слышней, мы не грустим, пугаясь снова дыханья близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимаем мы.